злословие и зломыслие. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Евангелие от Матфея. Когда вы думаете о ком-то, то между вами и этим человеком устанавливается информационно-энергетический канал. Если вы думаете или говорите о ком-то плохо, вы направляете свои разрушительные мысли в адрес этого человека и на тонком подсознательном уровне можете нанести ему вред. В то же время, посылая негативные мысли кому-либо, в вашем подсознании автоматически включается программа саморазрушения. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, какой мерой мерите, такую и вам будут мерить». К сожалению, люди не осознают, что на подсознательном уровне они буквально убивают друг друга. Злословие и зломыслие вызывают падение энергетического уровня, разрушают тело, укорачивают жизнь. Один мой знакомый обратился ко мне с жалобами на сильную слабость, которая появилась недавно. Он попросил меня погрузить его в гипнотический транс и внушить ему бодрость и хорошее самочувствие. Я вызвал у него состояние транса, но прежде чем убрать слабость, решил выяснить у подсознания ее причины. А причины были банальны. Незадолго до появления слабости мой знакомый обижался и злословил в адрес своей сотрудницы по работе, причем делал это в присутствии нескольких коллег. Слабость я ему убрал, но при этом договорился с его подсознанием, что оно обучит его по-доброму относиться к людям. Любое негативное высказывание или суждение наносит вред себе и другому человеку. Особенно опасно злословие и зломыслие в адрес своих родителей. Одна из заповедей гласит «почитай родителей своих» и «злословящий отца или мать смертью да умрет». Мне часто приходится сталкиваться с такими болезнями, причиной которых становится злословие в отношении родителей, причем болезни эти часто очень тяжелы и неизлечимы современной медициной. Если хотите быть здоровым и жить долго, самым верным рецептом долголетия – является наличие добродушия, вежливости и чувства юмора. Будьте доброжелательны к людям, и они вам ответят тем же. Ведь подобное притягивает подобное. Одна пожилая пара праздновала золотую свадьбу. На торжество были приглашены журналисты и работники телевидения. Одна журналистка спросила главу семьи. «Николай Семенович, откройте, пожалуйста, секрет. Как вам удалось столько лет прожить вместе?» «Добрым нужно быть», ответил он просто. «Я знаю наверняка, что так называемый сглаз и порча совершенно не действуют на добродушных людей. Так пусть добродушие и благожелательность станут символами вашей неуязвимости».